Глава 42. Это вовсе не значит, что она оставила свою мысль, доказывала Катя, наливая гостям чая. Евгения могла решить это даже к лучшему. Пусть убийство совершит тот, кто никак с ними не пересекался. Самое страшное, что, судя по всему, она нашла человека. «Задаешь ты нам работу», — усмехнулся Павел, беря печенье. «Ты бы пришел к такому же выводу». «Теперь да».